«Почему?» — тихо спросила Катя. Старик задумчиво и долго смотрел на нее, посасывая сигарету. Катя знала его историю и, пожалуй, его единственного уважала, потому что он ушел на фронт, воевал почти полтора года, раненый попал в плен, был увезен в Германию, но сумел бежать из концлагеря где-то в горах Австрии. Он там работал на подземном авиационном заводе, делавшем ФАУ. Пробрался во Францию, партизанил в горах до самой победы. Даже был награжден несколькими французскими орденами за храбрость в 45-м, в ноябре. Счастливый Степан Антонович вернулся на родину вместе с несколькими сотнями таких же бывших военнопленных, а затем бойцов французского сопротивления. И на станции ЧОП, на границе, поезд оцепили солдаты НКВД. Бойцов сопротивления под конвоем перегрузили в товарные вагоны и поехали они прямиком в Сибирь, осужденные без суда на 25 лет. — Почему? — повторила вопрос Катя. — А потому что не могут рабы в мгновение ока стать свободными, счастливыми и равными. Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, пока не умер последний человек, живший в рабстве. А мы захотели все сразу. И главное, на халяву, Катенька. Чужое отобрали и разбазарили, а своего не нажили. Государство делает вид, что платит нам за работу, а мы все делаем вид, что работаем. Вот такая вот сказка, Катенька, про белого бычка. В съемочном павильоне, декорация московской квартиры Кати, где она жила с матерью. Оператор Вадим и его ассистенты возились с камерой, устанавливая ее на треноги посередине декорации. Вадим что-то негромко приказывал ассистентам, те внимательно слушали, кивали. Потом один рулеткой замерял расстояние до стола, до кровати. А потом трансфокатором наедем? — тихо говорил Вадим. — Ну, что у тебя, Вадим? Готово? — спросил Виктор. — Подожди, я не робот, — нервно ответил Вадим. — Мне эта точка не нравится. — Почему? — По кочану, да по капусте. Не нравится, и все. — Хорошо. Виктор не терял терпения и спокойствия. — А где тебе нравится? — Не знаю, — уже зло отвечал Вадим. Тупая какая-то декорация. Ни простора, ни глубины. Хорошо. Хорошо. Давай отменим съемку. Будем перестраивать декорацию, как ты скажешь. Нет. Будем снимать. Девчонку жалко. Измоталась вся. Вадим выпрямился, огляделся по сторонам, что-то соображая. Вить, а если от двери снимать? Тогда я на окна панораму смогу сделать, интересней будет. Подсветочку сделаем, на глубину выйдем, а потом пейзажи подснимем, а крупничок я сделаю. Может, клево получится, м? Давай попробуем, — согласился Виктор. — Коля! Миш! Давайте камеру к двери, — приказал Вадим и сам энергично пошел к двери, чтобы показать точку, откуда он хочет снимать. Ассистенты взялись за камеру и треногу, подняли, понесли. Виктор подошел к Лене и Кате, которые сидели на диване в простенке между окон, присел на корточки перед ними, заглянул Лене в глаза, спросил. — Устала, Леночка? — Ну, что-то кислое, м? — Жду, когда начнется съемка. Поспешно улыбнулась Лена. — Как поживает твой Игорь? — Ничего. Смутившись, Лена пожала плечами, отвела глаза в сторону. — Поживает. Нормально. — Нормуха и спокуха, — улыбнулся Виктор. — Что-то ты скрываешь от меня, м? Поссорились, что ли? — Да нет. Так, немного. Обойдется. — Да, это бог, — вздохнул Виктор и взглянул на Катю. — Плохо выглядишь, мать. С тобой-то что? Не спала совсем. Думала. Вымученно улыбнулась Катя. Она действительно чувствовала себя отвратительно. Свинцовая усталость сковывала все тело. — О чем думала? — усмехнулся Виктор. — О своей жизни. О чем же я еще могу думать? О всеобщем разоружении, что ли? — Много будешь думать, скоро как баба-яга станешь. Опять усмехнулся Виктор. — Женщине много думать вредно. Цвет лица портится, морщины ранее возникают. Слушай, а когда мать начала собирать бриллианты? — Ну, Катя задумалась, точно не помню. В общем, почти сразу, как мы приехали в Москву. — А на какие бабки? Ну, ей же выплатили большую компенсацию. Потом назначили очень неплохую пенсию. Потом она почти сразу начала выступать с концертами. Много по стране ездила. Залы почти всегда были битком. Она хорошо зарабатывала. Она ведь только в последнее время перестала выступать. Здоровье пошатнулось. Болеть стала часто. Правда, все равно порывалась ездить. Жадничала. Ей один раз в самолете плохо с сердцем стало, еле откачали. Катя закурила, протянула сигарету Виктору. А потом, если помнишь, бриллианты в те времена стоили дешево. Не то что сейчас. Помню, кивнул Виктор. Еще помню, она на этих камушках была просто помешана. Виктор прикурил сигарету. — Да, верно. А ведь мы жили, ты же знаешь, очень скудно. Она на всем экономила и почти все деньги тратила на эти чертовы камни. Я ведь в ее обносках все время ходила, ничего купить не могла. Попросишь, она такие истерики закатывала, хоть из дому беги. И все эти камушки, из-за них и погибла, — вздохнул Виктор. Он по-прежнему сидел перед диваном на корточках. — Да, — задумалась Катя, — это было как проклятие. Каких-то старух разыскивала, торговалась с ними, обменивалась, как сумасшедшая, ну, честное слово. — Мы готовы! — из дальнего угла от двери прокричал Вадим. Виктор, несмотря на свое грузное тело, стремительно распрямился. Пошел к камере, громко спрашивая на ходу. — Все готовы? — Вера, Таня, где вы? — Какого черта? Ну почему я должен вас все время искать? Выгоню к чертовой матери. — Мы здесь. Виктор Олегович, здесь! В декорацию влетели две перепуганные женщины, гример и помреж. — Мы там чай пили и все слышали. Мы на чеку. — Посмотрите гриму Леночки Екатерины Семенны. — Сразу будем снимать. Без репетиции. — Рискуем, Витюша, — отозвался от камеры Вадим. — Пленку жалко. — Девчонка устала. Начнет хандрить. Вообще ничего не снимем. — И так она какая-то вареная. Начну репетировать, вообще скиснет, — ответил Виктор и повернулся к Лене и Кате, сидевшим на диване. — Леночка, ты текст хорошо помнишь? — Помню. — Отлично. Виктор снова повернулся к Вадиму. — Ты готов? — Еще 3 минуты и буду готов. И вот были закончены все приготовления. Вадим прильнул к глазку камеры. Виктор крикнул: «Начали!» Помреж ударила хлопушкой, возвестив: «Кадр 269, дубль 1!» Лена пылесосом чистила ковер, расстеленный на полу. Потом выключила пылесос, пошла к кровати, стоящей у стены. Начала перестилать смятые простыни, взбивать подушки. Заправляя простыню под матрац, Лена приподняла его и вдруг обнаружила под ним какие-то свертки, матерчатые мешочки. С растерянным видом Лена стала вынимать свертки, разворачивать их и морщиться от неприятного запаха. Это оказались протухшие куски колбасы, ветчины, затхлая копченая рыба, засохшие куски сала и сыра. Лена развязывает мешочки и высыпает на простыню засохшие куски хлеба. Лена смотрит на них, и на глазах у нее выступают слезы. Глухо стрекочет камера. Вадим шепчет. — Поехал. Трансфокатором. Ее лицо крупно. В это время за стеной декорации раздался бодрый голос Кати. — Катюшенька, ты дома? Это мамка твоя пришла. И в декорацию вошла Катя в габардиновом плаще и нелепой с красным искусственным цветком и вуалью шляпке с кошелкой для продуктов в руке. Она весело смотрела на Лену, потом перевела взгляд на кровать, где были рассыпаны протухшие и заплесневелые продукты, и взгляд ее сделался испуганным. — Ма, ма! — плачущим голосом произнесла Лена. — Зачем ты это делаешь? Лена села на кровать, закрыла лицо руками, всхлипнула. — Ты что? С ума сошла, мама! Доченька! Катенька! Катя бросилась к ней, уронив кошелку на пол, плюхнулась на кровать рядом с Леной, обняла ее, стала гладить по плечам, по голове. Ну что ты, глупенькая? Ну что ты? Нашла от чего плакать? Ты что, доченька, миленькая? Ну перестань, перестань! Зачем ты это делаешь, мам? Ну зачем? Всхлипывая, повторяла Лена, качая головой. — Катенька, а вдруг за мной снова придут? А? Сделав страшные глаза, зашептала Катя, и в эти секунды она походила на сумасшедшую. — Ты тогда будешь носить мне передачи, и все это пригодится. У меня еще в кладовке много спрятано. Я тебе покажу, покажу, покажу, Катенька. Ты только не сердись, мама. Почти закричала Лена. «Ты думаешь, я сумасшедшая, да? Нет, нет, Катенька, просто мне и теперь еда часто снится. Ночью проснусь, и вдруг так страшно станет, что будет нечего есть, и снова голод. Ты же не знаешь, как я голодала. Кору ела, шишки еловые грызла, над каждым кусочком хлеба тряслась, по крошечкам откусывала и все время хотела съесть. Каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И теперь страшно бывает. Здоровье у меня никуда. Вот не смогу концертировать. А на что мы жить будем? Разве на пенсию мы проживем? Я буду зарабатывать. Сквозь слезы, шмыгая носом, ответила Лена. Я скоро буду зарабатывать. Я хоть сейчас из школы уйду и стану работать. Не говори глупостей. Голос Кати сделался тверже. Ты должна кончить школу, поступить в Суриковское или Строгановское. Ты будешь художницей. У тебя большие способности, все знакомые говорят. Ты настоящий талант. Ты думаешь, зачем я камушки покупаю? Когда я умру, у тебя будет на что жить. Пока ты будешь заниматься живописью, пока не станешь зарабатывать сама, ты эти камушки всегда сможешь продать. Миленькая ты моя, камушки не стареют и не дешевеют.